Глава 30. Илверт. Я ждал возвращения Эйша. Не то чтобы собирался полагаться на него, но ему я в какой-то степени доверял, поэтому воспринял его появление как хороший знак. Сам Айк выглядел довольным, хоть и усталым. Видимо, с его дочерью действительно все в порядке. Что ж, я искренне этому рад. «Надеюсь, ваш путь был добрым, Лер Эйш», — сказал ему и указал на кресло. «Присаживайтесь». «Благодарю», — кивнул он, взглянул на дверь, будто опасаясь, что нас подслушивают, но, видимо, опасаться было нечего. «Я увидел, что Лили угрожает смертельная опасность, и все равно опоздал. К счастью, ей встретился сын моего врага, он и помог». Звучало безумно. «Рад слышать, Лер Эйш», — ответил я. «Завтра я собираюсь выступить в сторону Изельгарда и хотел посоветоваться с вами». «Я всегда к твоим услугам», — ответил Айк. «Что ты хочешь сделать?» Я поднялся и подошел к карте на стене. «Призраки докладывают, что вражеские войска расположились вот здесь, к северу от Самарина». Я указал точку, где в последний раз видели изельгарцев. «Собственно, там им передали пленных. Часть вот отсюда, а мы с призраками ударим в лоб. Таким образом, Изельгарду останется только отступить». Айк молчал. Ему нужно было время, чтобы увидеть будущее. Или же я что-то сделал неверно? «Мысль мудрая, Илверт», — сказал он. «И вероятность победы высока, поэтому можно попытаться». Вот только что-то кольнуло в его голосе. Хотя Айк и вовсе был человеком странным, и я до конца не понимал его. «Тогда на рассвете выступаем», — сказал ему. «Вы с нами?» «Как прикажешь». «В бою толку от меня будет мало, но все-таки предпочту держаться рядом с тобой». «Хорошо. Благодарю за помощь». «Пока еще рано», — усмехнулся Айк. «Сначала надо победить. А теперь, с твоего позволения, я хотел бы отдохнуть с дороги». «Да, конечно», — поторопился ответить я и снова замер перед картой, а Айк вышел. На душе было неспокойно, и я никак не мог отделаться от чувства надвигающейся опасности. Хотя на войне опасно всегда. «Что, страшно?» — поинтересовался призрак отца, возникая посреди комнаты. «Немного», — ответил я. «И правильно, не боится только дурак. И меньше слушай Эйша, я уже тебе говорил». «Я не слушаю его». «Зато кто-то подслушивал вас». «И кто же?» — мигом насторожился я. «Откуда мне знать?» «Понятно, не хочет говорить. Я вспомнил, что именно говорил Айку, но даже если нас подслушивал шпион, город закрыт, он не сможет передать сведения дальше. И призраки его упустили. Странно». «Думай головой, когда что-то делаешь», — сказал призрак. «Своей, не чужой». «Я внесу коррективы в план». «Вот и молодец». И призрак растаял, а я остался. Кажется, Тиана обиделась на меня, а я не хотел ссориться с ней, поэтому вышел из кабинета и пошел в ее комнаты. Тиана нашлась в гостиной, она сидела на софе и будто ждала меня. А может, действительно ждала, я молча сел рядом с ней, не зная, с чего начать разговор. «Я хотел извиниться», — сказал осторожно. «Нет, это я должна извиняться», — ответила она. «Прости, я слишком волнуюсь о родных». Эдгар исчез бесследно, и... Я коснулся ее губ. «Все понимаю тебя и повел себя неправильно». «Я тоже». Она обняла меня и уткнулась носом в плечо. Забавная девчонка, которую очень хотелось защитить, но я понимал, что удерживать ее рядом все равно, что держать ветер. Хотя разве это мешало мне ее любить? Было страшно признаваться самому себе, как быстро Тиана заняла место в моем сердце. Она будто стала частью меня, первой мыслью после пробуждения и последней перед сном. Если бы мы встретились не посреди войны, не по разные стороны, все было бы проще. Но я лишь раз был в замке Атеуса, а Тиана никогда не приезжала с родителями к нам. Тем не менее мы встретились. Судьба или проклятие, о котором твердит Эйш, я не знал. «Айк говорит, что меня ждет победа», — сказал Тиане. «Поэтому завтра мы выступаем». «Я буду ждать, когда ты вернешься», — улыбнулась она. «И будь осторожен, хорошо? Я очень о тебе беспокоюсь». «Буду», — пообещал ей. «Мне обязательно надо победить Тиа». «Значит, ты победишь». Она поцеловала меня, и я растворился в этой ласке. Казалось, мир не так уж плох, и все обязательно получится, потому что рядом со мной лучшая из женщин, и никакая другая не была мне нужна. Глупо и по-юношески, да. Но разве первая любовь подчиняется рассудку? Вот и мне хотелось забыть о войне, о предстоящей битве и просто быть собой, быть с любимой женщиной, радоваться и грустить вместе с ней. Но впереди ждала только война, и надо оставаться сильным, ни на что не отвлекаться, иначе не стоило и начинать.